Глава 16. Сиша. Итак, каков план? С энтузиазмом спросила я, пытаясь устроиться поудобнее. Увы, затея была обречена на провал. Как только я села, кресло зафиксировало меня почти мертвой хваткой. Я могла только дышать, а ерзать не могла. И, естественно, именно от этого ощущения отчаянно хотелось сменить положение. «Мне сказали, где именно состоится передача», — задумчиво сообщил Киару, также зафиксированный в соседнем кресле. «Но...» Дальше я, признаться честно, немного оглохла, так как на мой совершенно непривычный к перегрузкам организм, еще и ослабленный вирусом, навалилось как минимум несколько же. Зашумело в ушах. Показалось, что кресло решило меня раздавить, и я, кажется, смогла все-таки что-то пискнуть, потому что неожиданно стало легче. «Простите, Мария», — немного удивленно сказал Киару. «У меня была информация, что люди нормально выдерживают такое ускорение». Я ответила ему мрачным взглядом. «Нормально — понятие растяжимое, как и люди. Космонавты, например, которые много к чему специально готовятся. Может, это он мне так мстит за то, что пришлось взять с собой? Или намекает, что дальше будет хуже, и давай, мол, по-хорошему, просись обратно. «Так что там насчет передачи?» — переспросила я, упрямо стискивая зубы. «Может быть, подставой?» «Да», — коротко обронил Киару. «И все. Я ждала, что он добавит что-то типа «поэтому я спрячу вас в надежном месте», а я буду горячо возражать, но ничего подобного». И мне, в лучших традициях женской логики, стало обидно. Хочется ведь как? Ты отчаянно лезешь в приключения, а он, серый волчище, прыгает вокруг тебя зайчиком и от всего и всех бережет. А потом ты его как-нибудь почти случайно спасаешь. И вуаля, ты таки героиня, а он весь твой, влюбленный и благодарный. Эх! Так каков план-то? Упрямо и уже с куда меньшим энтузиазмом снова спросила я. По обстоятельствам. Опять не стал откровенничать инопланетянин. Ведь не может же у него и в самом деле не быть плана. И куда же я все-таки влезла? То есть влипла? «Поспите», — предложил вдруг он, и мое кресло стало отклоняться назад, ослабив хватку. Видимо, нужную скорость уже набрали. «Мы прилетим через 12 человеческих часов, и времени на сон у нас не будет». «А сколько всего Киару, Уруан?» — спросила я, послушно зевая. «Мария Романова, кажется, я опять его развеселила. Я же не спрашиваю, где у вас людей припрятано ядерное оружие и сколько его». «И так знаете», — пошутила я. «Неудачно, да». «Знаю», — согласился инопланетянин. — Но не спрашиваю же. Спите. Я закрыла глаза, собираясь поразмыслить о том, кто же такие эти Киару, что их количество — большой-большой секрет. Но почти сразу заснула. Впрочем, ненадолго. Спать в кресле было неудобно. А еще мне снились всякие странные сны. Что я в очередной раз подставляю Киару, совершенно этого не желая. Причем плохо выходило в любом случае. Шла я с ним или не шла, пыталась помочь или самоустранялась, чтобы не мешать. Все равно, все в итоге оказывалось ужасно. Так что очень скоро я прекратила всякие попытки спать. Сбегала умыться. В тесной коморке, едва не облившись целиком из расположенного здесь же душа. Все-таки конструкторы этого кораблика ради скорости и маневренности комфортом пожертвовали очень существенно. Вернувшись, забралась обратно в кресло и уставилась на спящего Киару. Он выглядел уставшим. Да это неудивительно, наверное. Но когда он бодрствовал, то все внимание приковывали к себе глаза, в которых было такое море энергии, что как-то и в голову не приходило, по крайней мере мне, что Айрдан Ниаши вымотан, что на него давят свои собственные, и еще и мои ошибки. Ответственность перед своим народом. А еще наверняка ситуация с Лалирой. Он ведь знаком с ней куда дольше, чем со мной. И каково ему знать, что она понесет наказание за то, что пыталась его спасти. И наверняка ведь понимала, на что идет. Мне вдруг очень захотелось помочь Киару. Хоть чем. Ну, хоть как-нибудь. Просто сделать его жизнь чуточку легче. И пусть со стороны это будет какая-нибудь глупость, а не большое и героическое дело. Главное, чтобы ему стало немного лучше. Одна из моих однокурсниц всегда говорила, что для нее любовь — это когда хочется сварить мужчине макароны. Я пожимала плечами и думала про себя, что она ни черта не понимает в любви. Варить макароны Никитосу мне совершенно не хотелось. Может, что-то оригинальное разок приготовить, чтобы он оценил, какая я молодец. А так, чтобы регулярно и что-то обыденное, вообще нет. Теперь же, глядя на спящего инопланетянина, я неожиданно ощутила желание просто позаботиться. Но что я могу? Положа руку на сердце, я даже о себе позаботиться не способна. Смешно и стыдно сказать, что я квалифицированный микробиолог, даже ни разу не взглянула на свой собственный анализ крови после вируса, не попыталась изучить сам вирус, не сделала ничего, лишь прилепилась к Киару и жду, пока он сам все как-нибудь решит, выкрутится из своих проблем и из моих, и еще Вселенную спасет до кучи. А ведь когда-то мне действительно было интересно. Нравилась специальность. Да вот еще не так давно, до того, как в моей жизни случился Никита. Нет, я не говорю, что он виноват. Просто круг моих интересов как-то сам собой замкнулся на нем. И места другой страсти просто не осталось. Был момент, когда мне именно это и казалось настоящей любовью, подтверждением силы моего чувства. Теперь же я совершенно в другом свете посмотрела на свою неудавшуюся беседу с психологом. Я тогда пришла с просьбой научить меня, как вернуть Никиту. А она спрашивала, что же я сама люблю, чем увлекаюсь, что мне нравится или нравилось. И это меня жутко злило, ибо казалось напрасной тратой времени. Я покусала губы, чувствуя, как разрастается досада на себя саму. На большом корабле наверняка была лаборатория с настолько хорошим оборудованием, что мне даже и не представить. Вдруг все решилось бы. Вряд ли, конечно, но вдруг. С одного моего взгляда в какой-нибудь долбанный микроскоп. А здесь ничего нет. Естественно, и зла на саму себя не хватает, что так протупило. Может, удастся приобрести какое-нибудь оборудование на планете, куда мы летим? Естественно, за счет Киару. Конечно же, в долг. Я задумчиво рассматривала своего спящего попутчика, прикидывая в уме так и этак, почему он фактически сравнил себя с оружием. Это просто намек на самый большой секрет? Или Киару даже опасен? Но чем? Не взрывается же он в конце-то концов. Хотелось прикоснуться, потрогать таки волосы, разгладить чуть заметную морщинку между бровями. Не знаю, что ему снилось, но он хмурился. Скользнуть пальчиками по губам, а ладошкой по щеке. Я встала из кресла и сделала шаг к нему, уговаривая саму себя, что только посмотрю. А может, еще волосок для анализа ДНК утащить? Лучше всего, конечно, бы крови добыть. Что, если уж попаду в лабораторию, то с максимальной пользой. Хотя нет, и волосок, наверное, без разрешения нельзя. Значит, просто дотронусь. Не из научного интереса. Просто так. В последний раз сказала самой себе, что трогать не стоит, и протянула руку. А дальше не поняла, как это произошло. Даже не заметила ничего предвещавшего. Просто в какой-то момент, а именно в 10 сантиметрах от вожделенных серебристых волос, моя рука оказалась в тисках. От неожиданности я пискнула, переводя взгляд на лицо Киару. «Мария?» — спросил он, продолжая удерживать мое запястье, но уже не в пример аккуратнее. «Что случилось?» «Ничего», — немного нервно произнесла я. «Не признаваться же, что просто очень захотелось потрогать. И отчасти, чтобы не потерять решимость, а отчасти, чтобы отвлечь, добавила. У меня нет никаких претензий к Лалире. Абсолютно никаких. Я обещала ей подумать и подумала. И даю свое согласие на эксперимент. Он молча на меня смотрел, как-то даже слегка прищурившись. И уверенность в том, что идея блестящая, таяла, таяла и таяла. И когда от нее совсем ничего не осталось, а меня стало накрывать неловкостью и желанием извиниться за очередную свою глупую выходку, он все же заговорил. «Зачем вам это, Мария?» «Я хочу помочь», — честно сообщила я. «Помочь», — задумчиво повторил синеглазый и вздохнул. «Мария, я благодарен вам за намерение и за Лалиру. Но... А, впрочем, ладно». «Хорошо», — сказала я, чувствуя огромное желание доказать ему, что не безнадежно. «Но доказывать надо, конечно же, делом, а не словами». «А теперь о планете, на которую мы скоро прибудем», — перешел на деловой тон Киару. «Это одна из худших планет в плане безопасности, и вам стоило бы остаться на корабле. Если бы вы задекларировали отсутствие претензий немного раньше, я бы вас там и оставил. Но возвращаться нет времени». «Вот наши с вами документы», — кивнул на экран. Я с любопытством уставилась туда. И тут же недоуменно повернулась к спутнику. Фото на экране принадлежали явно не людям и не руанам. Зеленовато-коричневая кожа с бороздками, желтые глаза с крестиками вместо зрачков, да и сами черты лица были абсолютно других пропорций. Все, что у нас было общего, — это пол. Одно из лиц принадлежало мужчине, другое — женщине. Наверное. «Как?» — спросила я, ожидая, что Киару сейчас подставит туда наши фото. Но не тут-то было. «Загримируемся», — отмахнулся он. Проблема могла бы возникнуть с языком. Однако, к счастью, женщины Руггов не имеют права почти ни с кем разговаривать. Тон был совершенно ровным, но мне показалось, что это синеглазому и в самом деле очень даже нравится, то, что мне придется молчать. «У вас будет переводчик», — продолжил Айрдан. «Но он будет работать в одну сторону. Двусторонний, имитирующий голос, я вам дать не могу, ибо непредсказуемо, как он себя поведет в тесном контакте с вами. К сожалению, имитировать речь Руггов человеческое горло не в состоянии, так что даже простые «да» и «нет» вам будут недоступны». Он неожиданно улыбнулся. «Будете самой консервативной представительницей их народа». «Ага», — согласилась я, «но, видимо, недостаточно ретива». «Мария, это все очень серьезно», — счел своим долгом пояснить Киару. «Неосмотрительно сказанное слово может обойтись очень дорого не только нам с вами и моему народу, но и вашей планете. Вам не понравится роль, вам не понравится отношение к вам, и мое в том числе. Но это оптимальная маскировка, поверьте. С хвостом и дополнительной парой конечностей, а то и ни одной, вы не справитесь». «Вы удивитесь, какая прекрасная инопланетянка из меня получится», — заверила я Киару, отчаявшись придумать, как должна называться женщина этих Руггов, и заменив обобщенным «инопланетянка». «Рушка? Руггиня?» «Начинаю верить, что человеческая гортань и язык этих зеленоватых красавцев несовместимы». Синеглазый Киару пару секунд молча на меня смотрел с совершенно непроницаемым выражением лица и затем кивнул. «Хорошо, тогда начнем. Снимайте обувь и... А, хотя можно только обувь». Я, честно говоря, решила, что это тест на послушание такой. Удержалась от едкого комментария и послушно сняла кроссовки. А когда выпрямилась, у моего коварного спутника в руках было что-то очень похожее на автомат. И пока я думала, пугаться или нет, он выстрелил в меня какой-то липкой гадостью и лишь потом предупредил. «Будет немного неприятно. Терпите». Липкая субстанция расползлась по всему телу, Я невольно содрогнулась, когда она полезла на лицо, но стоически терпела. А через минуту все закончилось. Неприятные ощущения почти полностью ушли. И я вопросительно взглянула на инопланетянина. Что это было? Он молча кивнул на экран, который послушно отобразил рубку корабля, синеглазого Киару и какую-то невероятно фигуристую зеленую инопланетянку. Я невольно опустила взгляд на свою грудь, ставшую громадной, ощупала пятую точку, которая тоже непозволительно увеличилась, и с возмущением уставилась на Киару. «Это, — красноречиво скосила глаза, — было обязательно? Или вам такая комплектация приятнее?» «Мария», — развеселился вдруг он, — «ваша оригинальная комплектация прекрасна. Но, видите ли, мы с вами маскируемся под реальных преступников, так что придется потерпеть». Кому именно потерпеть, самому Киару или мне, я уточнять не решилась. И насчет увеличившегося размера ноги тоже возмущаться не стала. Сказано терпеть. Попробую терпеть. А почему преступники? Все же не удержалась от вопроса. В моем представлении это преступники как раз прикидываются обычными людьми, а вовсе не наоборот. Это, сказал Айрдан, обмазываясь той же липкой гадостью, вызывает меньше всего вопросов. К тому же мне точно известно, где сейчас эти двое. У нас нет шансов с ними пересечься. Мне предстояло отзываться на имя, которое я даже воспроизвести не могла. Но мы с переводчиком почти единогласно переиначили этот набор странных шипяще-свистящих звуков в «Сиша», а имя, под которым шифровался Айрдан, уже тоже превратившийся в зеленого человечка, я для себя обозначила как «Шиушса». Такое впечатление, что у этих ругов в алфавите в принципе всего 4 буквы. Ладно, 5, но все равно мало. Пока Айрдан рассказывал правила моего поведения, я почти не таясь его рассматривала. Надо же запомнить, как он выглядит, а то спутаю еще с кем-нибудь. Для меня вон и китайцы все на одно лицо, что уж говорить о каких-то ругах. И стоит ли сказать Киару, что его оригинальная комплектация мне тоже нравилась куда больше. В нынешнем виде он был похож на потерявшего всякое чувство меры бодибилдера. Неудивительно, что его одежда трещит по швам. «Надеюсь, это не навсегда?» — спросила я, не столько и в самом деле этого опасаясь, сколько мечтая заполучить и сохранить хоть немного этого невероятного вещества, этой биомассы, способной творить такие превращения. «Нет, эффект временный. 5 дней. Потом осыпается. Но нам должно и 2, максимум 3 хватить». «А каков все-таки план-то?» — спросила я, ощущая себя попугаем и невольно протягивая руку, чтобы пощупать раздувшийся бицепс своего спутника. На ощупь как настоящий. Только вот Киару как-то странно теперь на меня смотрит и молчит. «Простите». На всякий случай добавила я, опять начиная смущаться. Беда с этим синеглазом, что не разговор, сплошные волнения. «За что?» — чуть приподнял брови. Знакомая мимика на незнакомом лице заставляла сомневаться в своей адекватности. Вроде бы передо мной на редкость неприятный зеленый тип, а все равно видится за ним притягательный образ Киару. «Итак, план». Снова напомнила я. Еще чего не хватало — пуститься в обсуждение моих желаний и порывов, прикоснуться к одному инопланетянину. А легкая и чуть самодовольная улыбка на лице этого самого инопланетянина мне наверняка почудилась. Может, она вообще к плану относится? «Планета почти полностью поделена между кланами», — стал рассказывать он. «И нам лучше не встречаться ни с кем из них, чтобы не наткнуться случайно на какого-нибудь особо близкого друга или рьяного врага наших прообразов. Соответственно, космодромы нам для посадки не подходят. Но просто приземлиться где-то в поле мы не можем. Это привлечет слишком много внимания и вызовет шквал подозрений и вопросов». «Поэтому», — подсказала я, — так как он замолчал, что-то просматривая в своем планшете. От того, что перестал смотреть на меня, было немного радостно, ибо спокойнее. И надо бы как-то браться за ум и перестать вести себя, как озабоченная школьница. Ах, он на меня посмотрел! Ох, он на меня не посмотрел! Но что-то не выходит. «Поэтому мы имитируем крушение», — сообщила Эрдан, снова поднимая на меня взгляд. «Ах!» — сказала мое сердце. «Непонятно только, это из-за взгляда или из-за крушения?» «Ой!» — сказала я сама. «Крушение?» «Имитируем!» — жизнерадостно подтвердил инопланетянин. И послал мне обворожительную улыбку, которая, впрочем, выглядела страшновато с тремя рядами зубов. «Не бойтесь, Мария. Это как раз самая безопасная часть нашего плана». «Умеете вы приободрить», — улыбнулась в ответ. «Полагаю, не менее ужасно. Надо бы рассмотреть себя в зеркале поподробнее». Парадоксальным образом, однако, успокоилась и даже ощутила некий драйв от предстоящей авантюры. Видимо, настроение Киару оказалось заразительным. Особенно потому, что в тот момент я еще не представляла деталей вот этой имитации крушения. Почему-то я думала, что мы просто совершим жесткую посадку и никак не предполагала катапультирование на высоте нескольких километров и свободное падение. Момент, когда Киару, выполнив пару мертвых петель, как мне показалось, нажал какую-то кнопку, кажется, единственный физический элемент управления, стал для меня полной неожиданностью. Меня вдруг обволокло какой-то прозрачной капсулой вместе с креслом. А потом потолок рванулся ко мне. Я испуганно зажмурилась, и, когда открыла глаза, было уже небо. Я даже успела отметить большое количество звезд, но тут же про все позабыла. Важным стало только то, что я падаю. Даже местонахождение Киару меня совершенно не интересовало. Мысли занимал один вопрос. Как, черт возьми, как и когда мы будем тормозить? Мы — это я и капсула. Я никогда не прыгала с парашютом. Но знаю, что есть высота, до которой обязательно надо раскрыть этот самый парашют, иначе все, конец. И эта высота, по-моему, давно уже прошла. А вдруг у меня бракованная капсула? Или Киару забыл мне сказать, что надо что-то сделать? Или моя мутация помешала капсуле сработать нормально? И я уже буквально через несколько секунд встречусь с недружелюбной поверхностью планеты? И, наверное, мне надо думать о чем-то другом, о возвышенном или приятном, о семье или друзьях, ошибках или победах, но никак не о том, что Киару — синеглазая сволочь, и я, черт возьми, умру, так и не узнав, как он целуется. До земли 100 метров. Мне однозначно конец. Ни корабля, ни Киару нигде не видно. Может, он вообще только меня катапультировал. Но зачем? За что? Капсулу немного тряхнуло, и движение стало замедляться. Зря я на нее грешила. Все сработало идеально. Я даже почти не почувствовала сам момент касания земли. Просто движение совсем прекратилось, и защитный слой исчез. Я продолжала сидеть, сжимая подлокотники. Не уверена, что смогу их вообще когда-то отпустить. А в голове у меня было пусто. «Наверное, я посидела», — пробежала одинокая мысль. «Мария, вы в порядке?» Я невольно вздрогнула при виде зеленоватого лица, склонившегося надо мной. Все-таки не привыкла я еще к такому его виду. «Киару, Эрдан!» — начала я, но слов пока еще не было. И вообще меня трясло. Я почти заикалась. «Вы! Ненавижу!» «Вижу, что в порядке!» Невозмутимо отозвался мини-Халк, извлекая меня из кресла. И начинайте уже молчать, ладно? Я на всякий случай огляделась. Никого. И даже более того, ничего. Мы одни посреди какой-то пыльной грязно-серой равнины. А значит, можно еще кое-что сказать. И крепко-крепко обняв своего зеленого спутника за шею, я зашипела ему в ухо. «Могли бы предупредить!» «Я предупредил?» Без всякого раскаяния отозвался он. «Имитация крушения. Помните?» «Помню», — закивала я, и не думая отпускать свою жертву. «Исключительно в целях конспирации, естественно. И еще потому что ноги до сих пор дрожали и подгибались. Но вы забыли упомянуть катапультирование. — А вы хотели отправиться под воду вместе с кораблем? — спросила Эрдан, вздыхая. И неожиданно тоже крепко меня обнимая. Очень крепко. — Под воду? — спросила я уже спокойнее. — Под воду, — невозмутимо подтвердил он. — Вы же не думаете, что я и в самом деле угробил корабль? Я рассчитываю в скором времени вернуться обратно, и для этого он мне понадобится. — Вам? — не удержалась я. — Это хорошо, что Киару планирует вернуться, и то, что ему понадобится корабль. Но лучше бы он планировал, что вернемся мы, и корабль понадобится нам. Я ведь совершенно не хочу оставаться на этой планете, особенно в одиночестве. И погибать, естественно, тоже не хочу и не планирую. Знаю, знаю, знаю. Сама виновата, что увязалась за ним. Но вдруг я смогу ему и в самом деле помочь. И в любом случае это не повод оставлять меня здесь. Нам, вздохнул Киару. Можете уже меня отпустить? Мне стало обидно. В конце-то концов, он не один раз демонстрировал симпатию в отношении меня. А теперь вот, когда мне нужна поддержка, отпусти. Я молча убрала руки, подавив желание сомкнуть их не вокруг зеленоватой шеи, а непосредственно на ней. Все равно бестолку, лишь посмеется, а то и скажет что-нибудь этакое, отчего станет еще обиднее. «Наверное, так надо для дела», — сказала я себе. «Не время капризничать. И вообще, главное — выжить». А как относится к тебе этот мутный инопланетянин, дело десятое. Да и как он может относиться? Ну, если перестать выдавать желаемое за действительное, жен у них, видите ли, нет. Нет, в принципе. Так что, скорее всего, он просто испытывает, а может, уже надо говорить, испытывал некоторую тягу к экзотике. Землянок-то у него, наверное, еще не было. Хотя, спросить, что ли? Сам Киару меня отпустил буквально через секунду после того, как я убрала руки, просто убедившись, что я не валюсь с ног. И теперь мы шли в каком-то одному ему ведомом направлении. Шли довольно быстро и, конечно же, молча. Поэтому язык у меня чесался уже почти физически. Как задать не кстати пришедший в голову вопрос? Нет-нет-нет, Маша, ты сошла с ума. А вдруг это оскорбительно? Вспомни, как на Арри отреагировал на вопрос о семье. «Все хорошо?» — спросил вдруг Айрдан. Хотя нет. Судя по тому, что спросил он на жутком языке руггов, стоит его и про себя уже называть Шиушсой. «Можно личный вопрос?» — спросила я шепотом. Видимо, чтобы компенсировать не тот язык. «Насколько личный?» — поинтересовался Айрдан, переходя тоже на нормальный человеческий. «Очень», — призналась я, гадая, виден ли румянец через маскировку. И если да, то насколько ужасно это смотрится, розовое на зеленом. «Давайте», — неожиданно легко согласился инопланетянин. «Даже без всяких оговорок, типа «спроси», но ответить не обещаю. Хотя это, наверное, и так подразумевается». «А у вас было когда-нибудь с землянками?» Выдала и задумалась. «Может быть, стоит уточнить, что это не предложение?» «Что было?» Традиционно не понял он вопрос. Хотя, может, это я настолько озабоченная, что слово «было» для меня в данном контексте абсолютно однозначно. «Секс», — все же уточнила я и теперь уже совершенно точно покраснела. Айрдан остановился, внимательно на меня посмотрел, отчего запылали уже не только щеки, но и уши. Чуть улыбнулся и... Да. «Да?» — от неожиданности переспросила я. Хорошо еще удержалась от вопроса «Сколько?» Потому что вообще-то я ожидала, что нет. Вопрос «А зачем вам тогда я?» тоже удалось придержать. Но совсем промолчать, увы, не вышло. «И как?» — спросила я, приходя в ужас от собственной бесцеремонности. — Сейчас он спросит, с какой целью интересуюсь, и что отвечать? Во имя науки? — Вам показать как? — то ли спросил, то ли предложил, совершенно не смутившийся собеседник. И я поняла, что сейчас провалюсь сквозь землю, Или, как минимум, голову спрячу, как какой-нибудь страус. И что самое ужасное, он, кажется, действительно ждет ответа. И какой-то демон толкает меня в бок, тянет за язык и вообще всячески провоцирует сказать «да», просто чтобы посмотреть, как далеко инопланетянин зайдет в этом своем блефе. Он ведь блефует. И все-таки интересно, сколько их было? А вы всем показываете, кто спрашивает? Надеюсь, это прозвучало не так обидно, как мне кажется. Нет, не всем. А вы у всех спрашиваете? Нет, не у всех. Призналась я и замолчала, совершенно не представляя, что говорить дальше. Рассматривать ли это как признание с наших сторон, что мы друг для друга все-таки особенные? Или наоборот? Я только что все испортила, обозначив свой интерес исключительно к физической стороне отношений. Но не заявлять же теперь, что секс без обязательств совершенно не мое. Это будет совсем уж слишком, потому что мне ничего пока и не предложили. По крайней мере, прямым текстом. Мария, давайте вернемся к этой теме, когда добудем ключ. На редкость миролюбиво предложил Киару. А сейчас нам действительно надо идти. И чтобы не попасть в пылевую бурю, и время поджимает. Пойдемте. Послушно согласилась я и не удержалась, добавила. И можем вообще к этой теме не возвращаться. Мне просто интересно было. А я хотел бы вернуться. Не стал мелочиться и сдавать назад он. И как-то так это все сказал, что мне и нынешний его весьма страшный облик показался очень даже привлекательным.